Легкие. Пульмоны. Легкие, правые и левые, занимают большую часть грудной полости. По форме легкое напоминает конус. В нем различают нижнюю, расширенную часть основания, basis pulmonis, и верхнюю, суженную часть, верхушку, apex pulmonis. Основание легкого обращено к диафрагме, а верхушка выступает в область шеи на 2-3 см выше ключицы. На легком имеются три поверхности – реберная, диафрагмальная и медиальная, и два края – передний и нижний. Конец 208 страницы. Выпуклая реберная и вогнутая диафрагмальная поверхности легкого прилежат соответственно к ребрам и диафрагме и повторяют их форму, рельеф. Медиальная поверхность легкого, вогнутая, обращена к органам средостения и к позвоночнику, поэтому подразделяется на две части – средостенную и позвоночную. На средостенной части левого легкого имеется вдавление от сердца, а на его переднем крае – сердечная вырезка. Оба края легкого острые, передний край отграничивает реберную поверхность от медиальной, а нижний край – реберную поверхность от диафрагмальной. На средостенной части медиальной поверхности легкого имеются углубления, ворота легкого. Hilus pulmonis. Конец 209 страницы. Через ворота легкого проходят бронхи, легочная артерия, две легочные вены, нервы, лимфатические сосуды, а также бронхиальные артерии и вены. Все эти образования у ворот легкого объединены соединительной тканью в общий пучок, называемый корнем легкого – радикс пульмонис. Правое легкое по объему больше и состоит из трех долей – верхней, средней и нижней. Левое легкое по объему меньше и разделено на две доли – верхней и нижней. Между долями проходят глубокие междолевые щели – две – косая и горизонтальная на правом, и одна косая на левом легком. Доли легкого подразделяются на бронхолегочные сегменты. Сегменты состоят из долек, а дольки из асинусов. Асинусы являются функционально-анатомическими единицами легкого, с которыми связана основная функция легких – газообмен. Главные бронхи в области ворот соответствующего легкого подразделяются на долевые бронхи, правый на 3, а левый на 2 бронха. Долевые бронхи внутри легкого, в свою очередь, делятся на сегментарные бронхи. Каждый сегментарный бронх внутри своего сегмента образует несколько порядков более мелких бронхов. Самые мелкие из них называются дольковыми бронхами. Каждый дольковый бронх внутри дольки делится на 12-18 меньших по диаметру трубочек, называемых конечными бронхиолами. Они имеют диаметр около 1 мм. Каждая конечная бронхиола делится на две дыхательные бронхиолы, которые переходят в расширение альвеолярные ходы, заканчивающиеся альвеолярными мешочками. Стенки ходов и мешочков состоят из округлых выпячиваний альвеол. Все разветвления бронха внутри легкого составляют бронхиальное дерево. Строение стенки крупных бронхов такое же, как трахеи и главных бронхов. В стенках средних и мелких бронхов вместо гиалиновых хрящевых полуколец имеются хрящевые эластические пластинки разной величины. В стенках бронхиол, в отличие от бронхов, хрящей нет. Слизистая оболочка бронхов и бронхиол выслана мерцательным эпителием разной толщины и содержит соединительную ткань, а также гладкие мышечные клетки, образующие тонкую мышечную пластинку. Длительное сокращение мышечной пластинки в мелких бронхах и бронхиолах вызывает их сужение и затруднение дыхания. Бронхолегочный сегмент – это часть доли легкого, соответствующая одному сегментарному бронху и всем его разветвлениям. Он имеет форму конуса или пирамиды и отделен от соседних сегментов прослойками соединительной ткани. Каждый сегмент входит и в нем разделяется ветвь легочной артерии. Согласно международной классификации, в правом легком различают 11 сегментов, 3 в верхней доле, 2 в средней и 6 в нижней доле. В левом легком 10 сегментов, 4 в верхней и 6 в нижней доле. Сегментарное строение легких учитывается врачами разных специальностей, например, хирургами при операциях на легких. Дольки легкого – небольшие части легочных сегментов, соответствующие дольковым бронхам. Конец 210 страницы. Они имеют диаметр 0,5–1 см и различимы на поверхности легких в виде многоугольных участков. В соединительной ткани между дольками легкого могут откладываться пылевые частицы, при этом более резко очерчиваются междольковые границы. Ацинусом, ацинус-гроздь, называется часть дольки легкого, включающая одну конечную бронхиолу и все ее разветвления, две дыхательные бронхиолы и соответствующие им альвеолярные ходы, мешочки и альвеолы. Каждая легочная долька включает 12-18 ацинусов. Всего в легких насчитывается до 800 тысяч ацинусов. Легочные альвеолы представляют собой выпячивание в форме полушария диаметром до 0,25 мм. Они высланы не слизистой оболочкой, а однослойным плоским эпителием, дыхательной или респираторной эпителием, расположенным на сети эластических волокон и снаружи оплетены кровеносными капиллярами. Благодаря эластическим волокнам, находящимся в стенке альвеол, возможно увеличение и уменьшение их объема во время вдоха и выдоха. Толщина стенки альвеолы и прилежащих капилляров вместе составляет около 0,5 мкм. Через такую мембрану и происходит газообмен между альвеолярным воздухом и кровью. Общее количество альвеол в легких колеблется в пределах 300-500 миллионов, а их поверхность, дыхательная поверхность, достигает во время вдоха 100-120 квадратных метров. В соединительной ткани между альвеолами имеется большое количество макрофагов, которые отсюда могут проникать в альвеолы и выполнять там свою фагоцитарную функцию. Легкие имеют две системы кровеносных сосудов. Одна служит для выполнения легкими специальной дыхательной функции, а другая для обеспечения общих обменных процессов самих легких. Первая система сосудов представлена легочными артериями и венами, их разветвлениями, составляющими вместе малый или легочный круг кровообращения. По легочным артериям в легкие поступает венозная кровь, которая во время циркуляции по кровеносным капиллярам, прилежащим к легочным альвеолам, отдает углекислый газ и насыщается кислородом. По легочным венам из легких в сердце течет артериальная кровь. Вторая система сосудов представлена бронхиальными артериями и венами, входящими в состав большого круга кровообращения. По бронхиальным артериям артериальной кровью доставляются в легкие кислород и питательные вещества, а по бронхиальным венам венозной кровью уносятся из ткани легкого различные продукты обмена. Между мелкими разветвлениями двух систем сосудов легких имеются анастомозы. Вещество паренхима легких внутри имеет губчатое строение. В состав паренхимы входят бронхи, бронхиолы, а также сосуды, нервы и соединительная ткань. Благодаря содержанию в легких воздуха их вещество имеет удельный вес, относительную плотность, ниже единицы, поэтому кусочки легкого в воде не тонут. Легкие плода не содержат воздуха, они более тяжелые и в воде тонут. Конец 211 страницы. Воспаление легких, пневмония, от греческого пнеумон, легкое.